Глава 48. Закончилась первая учебная неделя. Закончилась она для всех по-разному. Для меня хорошо. Ну, может, не совсем хорошо, но и неплохо. Занятия начал вроде как успешно, с учениками познакомился и даже удалось их заинтересовать. По крайней мере, я на это надеюсь. Единственное, что плохо, устал как собака. И физически, и морально. Времени не хватает совсем. Казалось бы, чем я занимаюсь? Уроки веду. Как бы не так. К каждому занятию надо подготовиться, разработать план, настроиться, прикинуть, как поведут себя ученики в разных ситуациях, и сделать из этого выводы. Дальше занятия магией с Ирэком, и опять планирование занятий, только уже совместных. Добавим к этому полигон, который мы решили переделать под наши нужды. Вновь планирование, чертежи, суета с рабочими, заказ материалов и так далее. Следующим пунктом идет факультатив. Мои первые ученики из вояк решили не ограничиваться двумя месяцами занятий и хотят учиться дальше. И не только они. Как я понял, у них в легионе чуть ли не весь офицерский состав желает подтянуть рукопашку. Не смущает даже то, что я поднял цену до 12 золотых в месяц. Пришлось многим отказывать и выкручиваться. В итоге взялся тренировать только 20 военных. 3 вечера в неделю, через день. Также записались на дополнительные занятия 11 студентов. Так как они все же являются моей основной работой, то цену за дополнительные занятия для них поднимать не стал. Так и оставил в 5 золотых. Тоже 3 вечера в неделю. И теперь у меня получается только один выходной. Еще и обучение бою на мечах с Кирисом забрасывать нельзя. В общем, полный пипец. А у Кира к тому же и проблемы возникли, совершенно неожиданные. Оказалось, что он был предметом спора. Это местная золотая молодежь так развлекается. Та молодая аристократка, за которой он ухаживал, поспорила на празднике с каким-то барончиком, что сможет влюбить в себя любого. Выбор пал на бедного Кириса. Спустя несколько дней, когда окончательно убедилась, что Кир от нее без ума, притащила его в какой-то ресторан, где ошивались ее аристократические друзья, и на глазах у ничего не понимающего парня подсела к этому барону и заявила, что все их отношения ничего не значат. Вроде как извинилась даже, точно не знаю, мне про это Ирэк рассказывал. А барончик этот, видимо, хворым на голову был, начал над Киром насмехаться. Ну и все, нет его больше. Погиб смертью глупых на дуэли. Так что для Кириса эта неделя завершилась откровенно хреново. И еще неизвестно, какие последствия будет иметь эта дуэль. По закону-то все правильно, но аристократы такие аристократы. Всего можно ожидать. Вспомнить хотя бы нашу пьянку и мстительного Райана. И вот сегодня, в единственный выходной, я тренируюсь на мечах с Кирисом на заднем дворе моего городского дома. Ночевал сегодня здесь, думал днем над чертежами поработать, но не тут-то было. Незадолго до обеда пришел мрачный Кир и предложил мечами помахать. Мозги разгрузить, говорит, надо. Ну, перекусили немного и машем теперь. Точнее, Кирис машет, а я от него, озверевшего, отбиваюсь. И что самое интересное, отбиваюсь вполне успешно. Не атакую, лишь обороняюсь. Ну и это уже прогресс. Вообще, он еще пару недель назад сказал, что я уже смогу сдать на мастера. Но мне как-то не к спеху. Сдам, и что дальше? Только появится лишний повод у недоброжелателей на дуэль меня вызвать. Но вообще такой прогресс меня очень радует. Вот и сейчас Кер мозги, видно, уже разгрузил, а затем и вовсе выключил. Рубится всерьез, в глазах пустота. А я мало того, что отбиваюсь, так еще и магичить пытаюсь. То есть тело работает на автомате, а сознанием иногда уплотняю воздух на пути у клинков Кера. И именно что иногда получается. Круто. Но спустя полчаса такой рубки чувствую, что еще чуть-чуть, и я или рухну, или Кер мне башку снесет. Подумал-подумал и с небольшим усилием скостовал воздушный кулак. Попал удачно. Кириса метра на три отшвырнуло, да еще и по земле немного протащило. Потом он встал и взглянул на меня удивленно и вопросительно. Даже вселенская печаль из глаз ушла. «Успокоился?» — спросил у него, убирая свои клинки в ножны. «Ага», — кивнул он, — «это ты как так меня уронил?» «Воздушным кулаком. Отвечаю с таким видом, как будто делаю так по 20 раз на день». «Ого, и давно ты так можешь?» «Давно, но в бою первый раз получилось». «Хорошо получилось». Он тоже убрал мечи и демонстративно потер грудь, куда и пришелся удар магии. «Ну так, учитесь, молодой человек!» Я с самым умным видом, на который способен, поднял вверх указательный палец. Затем не выдержал и рассмеялся, а Кир подхватил. «Спасибо, Макс!» — отсмеявшись, сказал он. «Действительно полегчало немного». «А скоро и совсем ее забудешь!» Подошел к нему и дружески похлопал по плечу. «Найдешь другую, какие наши годы?» «Да я не из-за нее переживаю», — он вновь нахмурился. «Зря я парня этого убил. Он ведь просто дурак молодой, как и дружки его. Для них это нормально, а я сорвался. Мне когда Велена сказала, что это шутка такая, что я для нее ничего не значу и вообще даже не нравлюсь, я опять в бешенство какое-то впал. Стою посреди зала, как оплеванный, все смеются вокруг, а у меня руки уже к мечам тянутся». «Еще чуть-чуть и порубал бы там всех». Но в этот момент тот барончик что-то особо обидное сказал. Я сейчас даже не помню, что именно. Обидное и все. Вот благодаря этому я и не сдержался, наверное. Подошел к нему и по морде дал. И хорошо так дал, его даже из-за стола вынесло. А он, когда очухался, на дуэль меня вызвал. Идиот! Он всего лишь мастером был, куда ему против меня? Да и дуэли как таковой не было. Я его в первую же секунду убил. Голову срубил. Он только и успел, что меч достать. А теперь вот думаю, что можно было просто ранить. Показательно. Может, понял бы, что не стоит над всеми подряд издеваться. «Да нет, Кер», — я покачал головой, — «не понял бы он ничего. Это порода такая, мажоры хреновы. Они думают, что если у них с рождения все есть, то им все и можно. Как же, деньги, девушки, родители, которые всегда заступятся». Про таких у меня на родине говорят, что могила исправит. Вот его друзья, те, может быть, и задумаются. Да и то не факт. Возможно, и так, — задумчиво протянул Кир. Так, так. Может быть, пойдем выпьем, поговорим еще? Пить я, если честно, совсем не хотел. Думал еще над планом полигона поработать, но если ему от этого легче станет... Нет, пойду я. — решительно сказал парень. — Завтра занятия, подготовиться надо. А то я даже учеников еще не запомнил. — Ну, как знаешь. Тогда до завтра. Проводив Кира, отправился первым делом в душ. Потом, вдоволь наплескавшись, переоделся в чистые шорты, подхватил мечи и пошел в кабинет работать над чертежом полигона. Грязную одежду оставил в ванной. — Хорошо иметь прислугу, стирать самому не надо. У меня в доме работают уже 5 человек. Точнее, 3 человека и 2 гоблина. Один молодой гоблин, конюх, второй уже в возрасте, что-то вроде привратника. Да и вообще, подай-принеси. А из людей 3 женщины. Лина, сестра Тиля, домоправительница. Ритлана, пожилая женщина, знакомая Лины, кухарка. И надо признать, кухарка отменная. А третья, Фиальна, женщина лет 30, горничная. Ее тоже нашла Лина. Вот так вот кадрами и обрастаю потихоньку. В кабинете бросил мечи на комод и уселся в шикарное кожаное кресло, оставшееся от старых хозяев, за большой письменный стол. Кабинет этот мне вообще нравился. Помимо комода, письменного стола и 3 удобных кресел, здесь стоял еще кожаный диван, рядом с ним стеклянный чайный столик и пара стульев. Но больше всего мне нравились 3 вместительных книжных шкафа. И что самое главное, с книгами. А еще кабинет являлся своеобразным тамбуром перед спальней. То есть, чтобы попасть в спальню, теперь уже мою, надо было пройти через кабинет. Зачем так сделали, я не знаю, но мне нравится. Усевшись в кресло, развернул большой лист бумаги с набросками плана полигона, взял в руку карандаш и стал думать. Полигон мы с Реком задумали этаким своеобразным лабиринтом. С ловушками 3 разных видов – магическими, физическими и логическими – на соображалку. Задумать задумали, но надо же еще его и спроектировать, а опыта такого ни у меня, ни у него нет. Вот и ломаем головы. За работой я просидел 3 часа и сам не заметил, как задремал. А приснился мне опять мой медведь. Лишь увидев его во сне, я понял, что что-то опять пошло не так и насторожился – а медведь повел себя очень странно даже для него. Сначала он обежал несколько раз вокруг стола, затем вытянул лапы в сторону входа, а потом схватился ими за голову. Выглядел он при этом очень напуганным. Еще раз указав лапами на вход в кабинет, он развернулся и выпрыгнул в окно. «Ни хрена себе!» — подумал я и проснулся. Сердце бешено стучало в груди, а спина покрылась холодным потом. А еще я чувствовал страх. Нет, не страх, ужас! Сидел, боялся и не мог понять, что же со мной происходит. Спустя несколько секунд, показавшихся мне невыносимо долгими, догадался поставить ментальный щит. Чувство ужаса сразу пропало, но страх остался. Буквально кожей ощущал, что сейчас ко мне в кабинет ворвется нечто жуткое. Кое-как справившись с навалившейся от страха слабостью, я осторожно, стараясь не издавать ни звука, обнажил клинки. Затем так же тихо подошел, встал слева от двери, добавляя к ментальному щиту недавно изученное заклятие «Хамелеон», и стал ждать. Только сейчас обратил внимание, что на улице уже зашло солнце, но до конца еще не стемнело, и в комнате царил полумрак. Долго ждать не пришлось. Секунд через 30 в комнату вошли трое. Первый — женщина с двумя короткими обнаженными мечами в руках. Следом за ней двое мужчин, тоже с обнаженным оружием в руках, но у этих было только по одному мечу. Что меня больше всего удивило, это то, что они абсолютно не таились. Шли, как у себя дома. Дойдя до центра кабинета, женщина неожиданно замерла и подняла вверх сжатую в кулак руку. После этого ее спутники тоже замерли, а она стояла и как будто к чему-то принюхивалась. И в этот момент произошло то, чего я совсем не ожидал. Пропала магия. Не просто слетели щиты заклятия маскировки, а пропала совсем. Не чувствовал я, ставшего уже очень привычным, ее присутствия. А секунду спустя женщина выкрикнула «Сзади!» и все трое начали поворачиваться, но не успели. Я начал действовать на доли секунды раньше. Сделав шаг вперед, ударил длинным клинком правого мужика в спину, а коротким левого по шее, рубящим ударом, и одновременно с этим пробил прямой ногой уже почти развернувшейся женщине в бок, отчего она улетела в спальню. Освободил свои мечи от мертвецов, отметив, что правого пробил на вылет, а левому разрубил шею до позвоночника. Сделал несколько шагов по направлению к спальне вслед за улетевшей женщиной. Но дойти не успел. Она выскочила оттуда раньше и сразу атаковала, заставив меня уйти в глухую оборону. Спустя десяток секунд я с удивлением понял, что она совсем не уступает мне в скорости, а еще на меня вновь начал накатывать ужас, и его источником была она. После минуты безуспешных попыток перейти от обороны к атаке, я стал медленно отступать к окну. Лучше было бы к спальне и добраться до пистолета, но она мне такой возможности не давала. Уже почти добравшись до окна и прикидывая, как бы лучше в него выпрыгнуть, заметил, что картина боя поменялась. Женщина перестала беспрерывно атаковать и немного сбавила темп. Но прежде чем я успел этим воспользоваться, она чуть отскочила и ударила одним из мечей куда-то в бок, сбивая летевшую в нее через окно стрелу. Удивляться не было ни сил, ни времени. Когда женщина сбила вторую, а за ней и третью стрелу, я атаковал, пытаясь воспользоваться тем, что она отвлекается, но опять не вышло. Сбив очередную стрелу и небрежно отмахнувшись своими мечами от моих, она отпрыгнула в угол почти к спальне и замерла, выжидающе глядя на меня. Я тоже остановился, переводя дыхание и разглядывая незнакомку. Ею оказалась красивая... Нет... Очень красивая, но какая-то слишком бледная девушка лет 20. Черные волосы, немного заостренный подбородок, чуть вздернутый носик и темные глаза, внушающие ужас. «Шустрый мальчик», — неожиданно шипящим голосом сказала она и обворожительно улыбнулась. «Иди ко мне». «Ага, сейчас», — возвратил ей улыбку. «Лучше вы к нам». «Нет, спасибо. Мне и тут хорошо». Девушка рассмеялась, обнажив зубки, и я, холодея, заметил у нее во рту небольшие клыки. «Вампир? А есть в этом мире вампиры? Что-то я не слышал про них». «Ну, как знаешь». Справившись с робостью, пожал я плечами. «Тогда будем ждать кого-то третьего». «Долго ждать не придется», — еще шире заулыбалась девушка. «Чего это она?» Стараясь не выпускать вампиршу из виду, чуть скосил взгляд назад и вздрогнул. Там медленно вставал с пола мужик с разрубленной шеей. В левой руке он держал меч, а правой пытался поставить на место голову, которая заваливалась на бок. «Да что за нафиг? Может, я сплю еще?» Но проверять, сон это или нет, я не стал, так как голова этого монстра как раз встала на место, а рана на шее начала медленно зарастать. Быстро разворачиваюсь, подскакиваю к нему и сильнейшим ударом длинного меча сношу ему бестолковку окончательно. И сразу же прыгаю обратно, встречая напротив окна вампиршу, которая пыталась воспользоваться тем, что я отвлекся на недобитка. Но тут у нее облом вышел, не успела. В окно опять полетели стрелы, и, сбив парочку мечом, она опять отскочила в укрытие. «Шустрый мальчик!» — вновь прошипела она и к чему-то прислушалась. «Тогда сам ко мне придешь. Найдешь меня в бойките. Понял?» С этими словами она исчезла в спальне. «Что за фигня? Ловушка? Нет, не похоже». Вместе с ней пропал и ужас, которому я все это время усиленно сопротивлялся. Сразу стало легче даже дышать. Неожиданно в доме откуда-то снизу раздался женский крик и звук падающего тела. Не раздумывая, бросаюсь туда, по пути срубая голову второму трупу. Мало ли, вдруг и этот оживет.